Глава 19. Я залетаю в номер так стремительно, что дверь с размаху ударяется в стену, а зеркальный шкаф-купе испуганно дребезжит. Наматываю несколько кругов по номеру, срываю с волос резинку и, застыв, смотрю на свое отражение в стеклянных балконных дверях, за которыми сгущается полумрак. Нет, так не пойдет. Укладка утратила свой лоск, и яркий макияж теперь выглядит нелепо. Скинув халат, спешу в душ исправить это недоразумение. Теплая вода немного гасит мой пыл, но не настолько, чтобы изменить планы. Смыв с кожи остатки мерцающего масла, которым я старательно натирала ноги в надежде впечатлить Александра, я скребу лицо конжаковым спонжем и, замотавшись в полотенце, оцениваю внешний вид. Да, так гораздо лучше. Крапинки веснушек, появившиеся от солнца, выглядят вполне мило. А загар, позолотивший лоб, подбородок и щеки, выступает достойной заменой любимому скульптору. Остается придумать, что надеть. Задумчиво остановившись у шкафа, я пробегаюсь глазами по многочисленным вешалкам. Шелковое платье слишком пафосно и неуместно. Сарафан слишком по-дневному. Футболка и шорты слишком по-пляжному. Раздраженно тряхнув головой, я лезу в телефон в расчете, что папка избранных фотографий подкинет мне идею для образа. Взгляд по привычке цепляется за иконку уведомлений. На данный момент их уже больше 200. Час назад я выложила фотографию вечернего лука, и реакции не заставили себя ждать. Не удержавшись, решаю заглянуть в комментарии. Доза поддержки и позитива мне сейчас не повредит. Улыбаюсь. «Ну какая же ты красавица!» «Это Лия». «Восторг!» «Подскажите бренд юбки, пожалуйста». «И мне». «Вы мой любимый блогер. Такая стильная». «Шла бы лучше работать, а не жопы перед зеркалом крутила». Последний отзыв я, не раздумывая, удаляю, а автора добавляю в черный список. Блог и есть моя работа. Пусть и в удовольствие. Я трудилась над его развитием 5 лет. И вот недавно отечественные бренды стали заказывать у меня рекламу. Сначала я работала с ними по бартеру. Я им продвижение, они мне одежду. А год назад выставила условия. Сотрудничаю только за деньги. Леон сказал, что я все сделала правильно. И папа тоже поддержал. Подскажите, как вы ухаживаете за волосами? Стильная, просто вау. Следующий комментарий, написанный на английском, заставляет сердце заколотиться сильнее. A stylish, refined beauty that stays in the memory. Стильная, утонченная красота, которая остается в памяти. Перевод автора. Отправитель RD. В животе появляется знакомое ощущение томления. Перед глазами моментально возникает картина, как Александр сидит на кровати с телефоном в руках и печатает это сообщение. Швырнув смартфон на подушку, я снова подлетаю к шкафу. Подсказка получена. Забыв о вешалках, я открываю ящик с нижним бельем. Белый кружевной комплект идеально подойдет. Подчеркивает загар и не противоречит отсутствию макияжа. Сверху только халат. Волосы распустить. Ноги вдеть в отельные тапочки. Образ, самый смелый и провокационный из всех, что у меня были, готов. Теперь осталось только застать Александра в номере. Учащенный пульс волнительно вибрирует под кожей весь путь до 5-го этажа. Александр как-то упоминал, что они с Марком живут рядом. У него номер 508, а у Марка 510. А я зачем-то запомнила. Стоя в лифте, пытаюсь придумать, что буду делать, если мне не откроют. Вдруг Александр вышел прогуляться или, так же, как и я, спустился в лобби, чтобы заказать чай. Вариант вернуться обратно ни с чем не подходит. А другого не придумывается. Поэтому я твердо решаю. Александр будет на месте. И мы непременно встретимся. Когда я чего-то очень настолько сильно хочу, так оно и случается. Точка. Остановившись у нужной двери, стучусь. Глаза гипнотизируют золотистые цифры на табличке. Пульс стремительно набирает силу. Биение крови отчетливо ощущается под скулами, в животе и на запястьях. Секунды капают мучительно медленно. Я в отчаянии покачиваюсь на пятках. Нет, нет, нет, он там, внутри. По-другому просто быть не может. Но вот ручка дергается вниз. Слышится щелчок открывшегося замка, и в следующее мгновение я вижу Александра. Из легких вырывается выдох облегчения. Разумеется, он был в номере. Каролина? Темные брови сближаются между собой. Случилось что-то? Едва ли я его разбудила. Заспанным он не выглядит. Выглядит, как всегда, отлично. Свободная белая футболка с широким горлом ему очень идет. Как темно-синие шорты. Привет. От волнения мой голос звучит тихо и немного хрипло. Можно войти?